За дюжину дней до Нового года еще один кремлевский старик, еще один член политбюро, министр обороны Устинов, оставил земную ношу. В железной шеренге хозяев жизни возникла очередная брешь в безостановочной пляске смерти, вдруг закружившей старую площадь, было поистине нечто фатальное. Но мысли мои были с новым романом. Я уже знал, что я защищен, что можно встретить седьмой десяток с уверенностью, что я не иссяк. Давно уже небольшой сюжет о том, как заезжий гастролер пал от руки своего поклонника, тревожил мое воображение. В нехитрой криминальной истории я чувствовал богатейшие залежи, надо лишь снять поверхностный пласт. Стоит в который раз призадуматься над тем, что такое кумир и толпа, над тем, как взрывчато и опасно это народное поклонение. На темном дне его копится ненависть, готовая выплеснуться наружу, всегда рискованно очутиться в орбите общественного внимания. Самое время мне разобраться, что значит массовое сознание, как связаны человек и среда. Я чувствовал, все эти долгие годы наша религия социализма, предложившая как конечную истину не человеческую свободу, а человеческое равенство, пестовала не совесть, а зависть. Эта воинствующая эгалитарность, взорвавшаяся гражданской войной, стала трагедией нашей Родины. Меченый оруэлловским тавром, медленно уходящий год был для меня хорошим годом. И дело было вовсе не в том, что книгу прозы я сдал в печать, не в том, что я отобрал для двухтомника 20 пьес, не во французских премьерах. Произошло и самое важное. Пришел конец моему одиночеству. Татьяну Геннадьевну я встретил всего несколько лет назад. Когда-то в Московском литинституте ее отец, профессор Поспелов, учил меня литературоведению, потом Андрей стал его аспирантом, на сей раз в Московском университете. Все получилось не так, как обычно. Отца узнал я прежде, чем дочь. Но эта последовательность знакомств была не единственной неожиданностью. Мог ли я думать, что позднее чувство окажется самым неутолимым? В 11-й день января мы узаконили наше супружество и сразу же улетели в Грузию. Да и куда же было лететь еще? Где еще был я так весел и счастлив? Недаром так жарко шептал Николос перед тем, как уйти из пьесы, из жизни. Господи Боже, еще хоть раз увидеть ее в голубом дыму, утреннюю, юную Грузию, еще хоть раз, в самом деле хоть раз, услышать ранний тележный скрип, запах земли и запах садов, а там и запах сырого песка и влажного камня, запах моря. В этот медовый январский набег в последний раз я видел Тбилиси. Сумрачным было московское небо, и также сумрачно и озабочены были вокруг московские люди. Все та же унылая круговерть обязанностей и обязательств, и то же привычное ощущение — занимаюсь имитацией деятельности. Куда ни кинь, 60 лет, новая грозная точка отсчета, успею ли я написать злобу дня? Грустно подумать, глагол «успеть» был в сущности моим главным словом. Все годы мои один за другим прошли под его нависшим мечом. Вот ведь и впрямь. Глагол времен? Где-то я читал, дай бог памяти, о том, как в Неаполе, в монастыре, дежурный монах стучит по кельям: «Внемлите, прошло еще четверть часа вашей быстротекущей жизни». А мне не нужно напоминание. Дожил ли я к нормальной люди? Только и слышу, над ухом стучит незримый монах: к столу, еще четверть часа миновала». Прервали матч на первенство мира между Каспаровым и Карповым. Сначала Карпов одолевал. Потом, когда ему до победы оставалось всего одно усилие, он вдруг засбоил, и воспрявший Каспаров стремительно сократил разрыв. Шахматы, как и всякое дело в нашем идеологическом обществе, являлись частью большой политики. Нельзя было проявлять беспечность и предоставить единоборствующих самим себе и своей судьбе, считалось, что Каспаров не вправе носить чемпионскую квартиру. Он импульсивен, непредсказуем. К тому же его почивший отец носил фамилию Вайнштейн. Я знал его славным бакинским мальчиком. Мне часто казалось, есть нечто фантомное в том, что однажды он стал отцом еще одного бакинского мальчика, ведь взрослым я его не увидел. Он умер на 36-м году, ушел навсегда в Апшеронскую землю, а сын его, вот этот брюнет, склонившийся над шахматным столиком, скандальный, по мнению властей, неожиданный поворот поединка требовал решительных действий. Понявший желание сверхдержавы, президент шахматной федерации, смуглый, расчетливый филиппинец с узкими щелками скользких глаз, своей волею прервал состязание под самым благовидным предлогом. Надо думать о здоровье гроссмейстеров, как это очень часто случается. Хитрецы перехитрили себя. Пауза, взятая на 3 месяца, пошла на пользу скорее Каспарову. Приближались выборы в Верховный Совет. По ритуалу избирательную кампанию завершал сам первый кандидат в депутаты, генеральный секретарь. Это, однако же, оказалось почти невыполнимой задачей. Черненко уже организировал. Но коммунисты не отступают. И вот однажды в морозный вечер страна увидела его на экране. Съемка, по-видимому, происходила в каком-то больничном коридоре. Черненко одели в парадный костюм, усадили спиной к стене на диванчик. Всем действом руководил Виктор Гришин, лидер столичных большевиков. Когда наступило время услышать черненковский голос, он поднял руки с заботливой отцовской улыбкой. Он словно приглашал умирающего произнести свое завещание. Измученный этой пыткой старик немного привстал и высоким голосом чуть слышно проговорил «Хорошо», после чего упал на диванчик. Мне было его бесконечно жаль. Несчастная жертва протокола, еще вернее, козырная карта в нечистой игре престола наследников. Гришин отчетливо демонстрировал свои претензии всей стране. Надо сказать, что Гришин верил в почти гипнотическую силу средств информации и полагал, что это разыгранное им действо упрочивает его позиции в борьбе с Романовым и Горбачевым. Еще забавнее повел он себя спустя довольно короткий срок, когда ощутил колебания почвы. Все, что он делал, дабы удержаться, естественно и плавно входило в жанр эпического анекдота. Удивительное для его положения — это чистая партийная советская вера в то, что частое, можно сказать, регулярное появление на страницах газет сделает его недоступным для посягательств друзей-соперников. Достаточно почтенные годы не помешали ему проявить почти фантастическую активность. Каждый божий день выступал он с докладами то на заводах, то в институтах, то в каких-нибудь учреждениях, созывал активы, шерстил, песочил, референты работали круглыми сутками, готовили тексты его выступлений. И всю эту словесную муть в течение едва ли не месяца печатала городская пресса, находившаяся у него в подчинении. В те дни обреченные москвичи почти перестали читать газеты. Легко ли в самом деле встречаться каждодневно и ежевечерне с этой бессмысленной лагереей? Занятно, что именно этим парадом, этой бесстыдной инсценировкой своей секретарской неутомимости Гришин, по его убеждению, свидетельствовал, каков он в работе. Такова была школа номенклатуры. И именно так его предшественники и понимали суть руководства. Но, разумеется, тут присутствовала и аппаратная изощренность. Снимите, попробуйте, человека, чье имя не сходит с газетных полос. Но Горбачев верно только посмеивался, когда наблюдал все эти конвульсии. Судьба Гришина была решена. В конце февраля я собрал чемоданы. В Ялте мне предстояло приняться за 3-й роман. По общему замыслу, «Злоба дня» заключала собою трилогию. Однако передо мною неожиданно возникла пленительная помеха. Не так уж, впрочем, и неожиданно. Еще лет 8 назад я однажды записал в своей зеленой тетради: «Какая радость сплести диалог меж девушкою Верою Засулич и ее защитником Александровым. Представим, что встреча их происходит сразу же после ее процесса, где несравненный Петр Акимович исполнил свою бессмертную речь».